Глава 33. «Халиль, пожалуйста, выпусти меня!» Я била кулаками по двери, но меня никто не слышал. Тишина поселилась во дворце и разрывала мне душу. Что я наделала? Зачем я поверила Кариму и его сестре? Как я могла быть такой неосторожной? И что теперь будет? Что меня ждет? Алия принесла мне ужин, и я увидела у своей двери Хаят. Та стояла, прислонившись к стене, улыбалась. Холодно и жестоко улыбалась. «Ну что, Шармута, попалась?» Спросила все с той же проклятой улыбкой, а я застыла на ней растерянным взглядом. «Это ты? Ты все подстроила?» В сознание ворвалась мысль, что она могла знать, куда меня возит Карим. Она могла проследить за мной и сдать Халилю. «Я? Здесь ничего не происходит без моего ведома. Но в том, что ты оказалась обыкновенной шармутой, моей вины нет. Я лишь открыла глаза повелителю. Он должен знать, на ком женился. И твой ублюдочный плод тебя не спасет. Сдохните вместе!» Ее губы брезгливо изогнулись, а ледяной взгляд полоснул по сердцу. Алия молча поставила передо мной поднос и вышла. Дверь вновь закрылась, ключ повернулся в замке. Я больше не билась, как птица в клетке, лишь тихо заплакала. Теперь ясно, кто меня подставил. Я должна была понять раньше, еще после той пощечины. Но теперь поздно. Теперь нужно спасать свою шкуру. Несмотря на тошноту, я заставила себя поесть. Мне понадобятся силы. Я попала в змеиное гнездо, и по венам уже течет яд. Я должна избавиться от него. Я должна избавиться от влияния Хаят на мою судьбу. Теперь я верила, что Халиль может убить меня. Но он не убьет своего ребенка. Он не настолько чудовище. И я сделаю все, чтобы выжить. Я поела и принялась ждать. Я знала, что он придет, не мог не прийти. Я вскочила, когда ключ в замке провернулся и дверь открылась. Не спеша он перешагнул порог и закрыл дверь. Я встала с кровати, выровняла плечи. Халиль сделал несколько шагов и остановился напротив меня. Я шагнула к нему, подняла лицо кверху. «Позволь мне рассказать все, как было. Пожалуйста, я тебе не изменяла!» «Я видел все своими глазами, и твой любовник признался». «В чем он признался?» — спросила осторожно. «То есть, он не любовник, между нами ничего не было?» «А он сказал, что было. Зачем ему лгать перед гибелью?» «Я не знаю. Это ложь. Это...» «Неправда! Халиль, послушай меня. Это все Хаят. Она ненавидит меня, она!» «Я знаю. Все жены друг друга ненавидят. Это нормально. Но это никак не объясняет того, что ты ездила к любовнику домой и трахалась там с ним». Рявкнул он, и я поёжилась. «Тебе повезло, что отец ребенка я. В противном случае я убил бы вас обоих. Но теперь у тебя есть время до того, как ты родишь. Считай дни и минуты, Алиса». Его рот дернулся, рука взметнулась, но не ударила, а схватила меня за горло. Пальцы на шее больно сжались. «Теперь ты для меня мусор, контейнер, не более». Горячие слезы обожгли кожу щек. Я схватилась за его широкое запястье. «Пожалуйста, Халиль, закрой свой рот и слушай меня. Отныне тебе запрещено покидать дом. Будешь сидеть в этой комнате и во всем слушаться Хаят. Она будет за тобой приглядывать. Больше не жди от меня уступок. Ты мой враг, а врагов я не прощаю». С силой он толкнул меня, и я упала на кровать. Закричала и заплакала, но он не остановился даже на секунду. Дверь снова захлопнулась, и хоть замок не заскрежетал в скважине, Я не попыталась выйти из комнаты. Вряд ли мне дадут сбежать. Я не могла уснуть до поздней ночи. Ворочалась сбоку на бок, пока не услышала шаги. Она шла на каблуках, в костюме для танцев, в красивом костюме. Волосы распущены, а стройные бедра мелькают в разрезах юбки. Я стояла у двери и смотрела в щелочку, Хаят вслед. Она шла к нему. Что-то остро кольнуло в сердце, и я закрыла дверь. Услышала, как она вошла в его спальню. Меня затошнило. Резко, до слез. Я бросилась в туалет и вырвала весь ужин. Низ живота неприятно потянуло, и я заплакала, лежа рядом с унитазом. Хаят пошла к Халилю. Они будут заниматься сексом. Все его слова были ложью. Он говорил, что любит меня, что я его королева. А теперь так просто примет у себя Хаят? Покачиваясь и держась за стену, я встала на ноги, проковыляла к зеркалу. Оттуда на меня посмотрела измученная женщина. Вокруг глаз проступили темные круги, губы изогнулись скорбной складкой. Я оттолкнулась от раковины, прошла в комнату и услышала громкий смех и музыку. Смеялась Хаят. В его спальне. С ним.